Раймонд прошел через комнату, двое мужчин следовали за ним. Внизу в коридоре он остановился и очень осторожно, почти с благоговением, открыл дверь. В постели храпел старик. На ночном столике в стакане лежала вставная челюсть. «Мы не будем его беспокоить», — прошептал Сейер. Они поблагодарили Раймонда и вышли во двор. Коротышка поплелся следом. «Возможно, мы еще вернемся. Твои кролики просто замечательные», — сказал Скарра. «Рагнхильд тоже так сказала. Ты можешь подержать любого, если хочешь. Может быть, в другой раз». Они помахали ему и затряслись вниз по плохой дороге. Сейер растерянно придерживал руль. «Автомобиль — это важно. И все, что у нас есть, это что-то среднее. С лыжным чехлом на крыше, кстати». «Рагнхильд ничего про это не говорила». «А кто не возит на крыше лыжных чехлов?» «Я не вожу». «Остановись внизу, около того дома». Они припарковались рядом с красной Маздой. Женщина в кепке, шортах и резиновых сапогах вышла к ним из амбара. Сейер указал на красный автомобиль. «Полиция», — вежливо сказал он. «У вас в хозяйстве больше автомобилей, чем один?» «У нас есть еще два», — удивленно сказала она. «У мужа автофургон, а сын ездит на гольфе. А что случилось?» «Какого они цвета?» — коротко спросил он. Она удивленно посмотрела на него. «Мерседес белый, а гольф красный». «А у соседей внизу что у них за транспортные средства?» «Блазер», — медленно сказала она. «Светло-голубой блазер. Что-то случилось?» «Случилось. Мы еще вернемся к этому. Вы вчера были дома около середины дня в час или два?» «Я была в поле». «Вы не видели автомобиль, едущий на большой скорости сверху? Серый или зеленый автомобиль с лыжным чехлом на крыше?» Она пожала плечами. «Не припоминаю. Но я мало что слышу, когда сижу в тракторе». «Вы вообще видели в это время здесь людей в этих краях?» «Туристов. Толпу мальчишек с собакой», — вспомнила она. «Больше никого». «Торбьерн и его товарищи», — подумал Сейер. «Спасибо за помощь. Ваши соседи дома?» Он кивнул на двор, расположенный ниже по склону, и внимательно посмотрел на ее лицо. Постоянная работа на свежем воздухе сделала свое дело. Лицо было удивительно цветущим и красивым. «Владелец отъехал, там только сменщик. Он уехал со двора еще утром, я не видела, чтобы он возвращался». Она заслонилась ладонью от солнца и посмотрела вниз. «Автомобиля нет, как я вижу». «Вы его знаете?» «Нет, он не общительный». Сейер поблагодарил ее и снова сел в машину. «Сначала он должен был как-то попасть наверх», — сказал Скарра. «Тогда он еще не был убийцей, и он мог совершенно спокойно ехать мимо, поэтому никто его не заметил». Они спустились на второй передаче вниз на шоссе. Слева они увидели маленькую лавку, припарковались и зашли в магазин. Над их головами тонко прозвонил колокольчик, и из-за полок вынырнул человек в сине-зеленом нейлоновом халате. Несколько секунд он просто стоял и смотрел на них с выражением ужаса на лице. «Это по поводу Анни?» — Сейер кивнул. «Анна-то так жаль», — сказал он с ужасом. «Она позвонила Анне сегодня и услышала в трубке только крик». Появилась девочка-подросток и осталась стоять в дверях. Отец положил руку ей на плечо. «Ей разрешили сегодня побыть дома». «Вы живете здесь рядом?» — Сейер пересек комнату и протянул ему руку. «На 500 метров ближе к морю, мы просто не можем поверить. Вы видели вчера что-нибудь необычное?» Лавочник подумал. «Здесь была толпа мальчишек, каждый купил себе по банке колы, и еще Раймонд, больше никого. Заходил в середине дня и купил молоко и лепешки. Раймонд Локи, он живет с отцом наверху на холме. У нас не очень хорошо идет торговля, мы скоро закроем лавку». Он все время похлопывал дочь по спине, пока говорил. «Как долго закупался Локи?» «Ну, не знаю, может быть, минут 10. Кстати, остановился еще мотоцикл, примерно между половиной первого и часом. Постоял немного и поехал дальше. Большой мотоцикл с тяжелыми мотосумками, может быть, турист, больше никого. «Мотоцикл. Вы можете его описать?» «Ну, что сказать, темный, я думаю, сверкающий и красивый. Человек в шлеме сидел ко мне спиной, сидел и читал что-то. Перед ним на руле лежала книга или газета». «Вы не видели номер?» «Нет, к сожалению». «Вы не припоминаете серого или зеленого автомобиля с лыжным чехлом на крыше?» «Нет». «А как насчет тебя?» «А нет-то». Сейр повернулся к девочке. «Ты припоминаешь что-то, что, возможно, могло иметь значение?» «Я должна была позвонить», — пробормотала она. «Ты не должна упрекать себя за это, ты не могла сделать ничего ни до, ни после. Кто-то наверняка поймал ее наверху на дороге. Анни не любила, чтобы люди беспокоились. Я боялась, что она разозлится, если мы будем приставать к ней». «Ты хорошо знала Анни?» «Неплохо». «И ты не знаешь никого, с кем она познакомилась в последнее время? Она не говорила тебе о новых приятелях?» «Нет, нет, у нее же был Хальвор». «Точно. Будь так добра, позвони, если что-то вспомнишь. Мы с удовольствием заедем к вам еще раз». Полицейские вышли, а Хоргин вернулся на склад. Сейер увидел склонившийся силуэт в окне сбоку от входной двери. Оттуда ему хорошо видна дорога. Мотоцикл, который остановился невдалеке, и снова поехал. Между половиной первого и часом, это надо запомнить. Сейер захлопнул дверцу машины. Торбьерн говорил, что они проходили мимо Змеиного озера без четверти час, когда искали Рагнхельд. Тогда ее там еще не было. Раймонд и Рагнхельд были там, предположительно, в пол второго, и она уже лежала там. Это дает нам отрезок в три четверти часа. Очень редкий случай. Автомобиль пронесся мимо них на большой скорости прямо перед тем, как они собрались идти. Обычный автомобиль, что-то среднее. Ни темный, ни светлый, ни старый, ни новый. Он ударил по приборной доске. «Не все разбираются в автомобилях», — улыбнулся Скарра. «Мы попросим его сообщить о себе. Того, кто вчера проезжал на большой скорости мимо дома Раймонда в час полвторого. Возможно, с чехлом для лыж на крыше. И поищем мотоцикл. Если никто не даст о себе знать, я наведу на этот автомобиль детей». «Как именно?» «Пока не знаю. Возможно, попрошу его нарисовать. Дети все время рисуют». Раймонд принес еду отцу. Он крался тихо, но половые доски скрипели, а тарелка звенела о мраморную поверхность ночного столика. Отец открыл один глаз. «Чего они хотели?» — спросил он. Полицейские пообедали в столовой здания суда. «Омлет пересох, недовольно», — сказал Скарре. «Он слишком долго пролежал на сковороде». «Неужели?» «Причина в том, что яйца продолжают густеть даже после того, как их переложишь на тарелку. Их нужно снимать со сковороды жидкими». У Сейра не было возражений, он вообще не умел готовить. «Кроме того, они добавили молоко. Это портит цвет». «Ты учился в кулинарном колледже?» «Всего один год». «Господи, чего только не узнаешь». Сейер вытер тарелку куском хлеба и доел последние крошки. Потом хорошенько вытер рот салфеткой. «Мы начнем с Кристалла. Каждый прочешет свою сторону улицы по 10 домов с каждой стороны. Начнем в 10 минут шестого, когда люди вернутся с работы». «Никаких возражений», — ответил Скарре и взглянул на свои наручные часы. «В 2 часа начинал действовать запрет на курение». «Спешат, неважно. Спроси про то, какой была Анни некоторое время назад, и не думают ли они, что она изменилась. Подключи всю свою харизму и дай им выговориться. Короче, выясни все». «Нам лучше поговорить с Эдди Холландом без жены». «Я думал о том же. Я попрошу его зайти к нам через пару дней. А мать в шоке. Рано или поздно она немного успокоится». «Но они вели себя совершенно по-разному. когда речь шла об Анне, ты не находишь?» «Ну, так часто бывает, у тебя ведь нет детей, Скара?» «Нет», — он закурил. «Ее сестра наверняка уже дома, вернулась из Тронхейма. Нам нужно поговорить и с ней». После обеда они зашли в отдел экспертизы, но никаких сенсационных фактов о ветровке, которой был прикрыт труп, обнаружить не удалось. «Импорт из Китая, такие продаются во всех магазинах низких цен. Импортер говорит, что они завезли примерно 2000 курток. Пакетик диацетила в правом кармане, зеркало и несколько светлых волосков, возможно, собачья шерсть. И не спрашивайте меня о породе, больше ничего». «Размер?» «XL, но рукава слишком длинные, они были закатаны». «Раньше люди нашивали на куртки ярлычки с именами», — заметил Сейер. «Да, случалось пару раз в средние века. А что насчет таблеток?» «Ничего интересного. Просто-напросто ментоловая пастилка, крошечная и очень сильная». Сейер почувствовал себя обманутым. «Ментоловая пастилка ровным счетом ничего не значила. Такие были в карманах у всех. У него самого всегда был с собой пакетик Fisherman's Friend». Они двинулись назад. Машин в Кристалле прибавилось, на дороге было полным-полно детей на самых разных видах транспорта, трехколесных велосипедах, тракторах, гуляли девочки с колясками, а один подросток щеголял на самодельном деревянном Норвег-мобиле с плешивым хвостом, развивающимся по ветру. Когда полицейский автомобиль свернул к почтовым ящикам, красочное движение застыло, как река подо льдом. Скара не мог удержаться от того, чтобы не проверить тормоза пары игрушечных автомобилей, и был совершенно уверен, что хозяин синерозового Масси Фергюсона наделал в подгузник от ужаса, узнав, что у него не горят задние фары. Все поняли, что-то случилось, но никто не знал, что именно. Никто не отваживался позвонить Холландам и спросить. Полицейские обошли дом за домом, каждый по свою сторону улицы. Раз за разом им приходилось наблюдать недоверие и шок на застывших лицах. Женщины обычно начинали плакать, мужчины бледнели и замолкали. Они вежливо пережидали какое-то время, потом задавали вопросы. Все хорошо знали Анне. Многие женщины видели ее, по пути ей пришлось пройти мимо всех домов. Годами она следила за их детьми, лишь в последний год, когда начала взрослеть, Анне отошла от этого занятия. Почти все говорили о ее успехах в гандболе и своем замешательстве, когда она бросила стоять на воротах, ведь Анне была настолько хороша, что о ней постоянно писали местные газеты. Пожилая пара вспомнила, что раньше она вся искрилась чувствами и была гораздо более открытой. Они считали, что она изменилась, потому что стала старше. «Она невероятно вытянулась», — говорили они. До этого была очень маленькая и худенькая, и вдруг резко вытянулась. Скарра побывал в апельсиново-желтом доме. Его хозяином оказался холостяк лет 40 с лишним. Посреди гостиной стояла аккуратная маленькая лодка с полным такелажем. На дне ее лежал матрас и куча подушек. По краю обшивки был вмонтирован держатель для бутылок. Скарра очарованно уставился на судно. Лодка была ярко-красная, паруса белые. Собственная квартира сразу же показалась ему недостаточно оригинально обставленной. Фрицнер знал Анне не так уж хорошо, у него, в конце концов, не было своих детей, за которыми нужно было бы присматривать, но он иногда подвозил ее до центра. Она обычно говорила «да, спасибо», когда погода была плохой, если же было солнечно, просто махала ему рукой. Ему нравилось Анне. «Чертовски хороший вратарь», — серьезно говорил он. Сейер двинулся дальше и попал в дом под номером 6, где жила турецкая семья. Семья Ирмак как раз собиралась ужинать, когда он позвонил в дверь. Они сидели вокруг стола, и от большой кастрюли, стоявшей в его середине, поднимался пар. Хозяин дома, высокий человек в рубашке с вышивкой, протянул полицейскому коричневую руку. Сейер рассказал им, что Анни Холланд мертва, что, судя по всему, кто-то ее убил. «Нет», — сказали они в ужасе, — «не может быть. Красавица из 20-го дома, дочка Эдди. Единственная семья, которая хорошо их приняла, когда они поселились здесь. Они жили и в других местах, и не везде они были желанными гостями, не может быть. Мужчина схватил Сейра под руку и повел к дивану. Сейр сел. Ирмак не заискивал, не демонстрировал покорность судьбе, которую часто можно встретить у иммигрантов. Вместо этого он излучал достоинство и уверенность в себе, это облегчало дело. Женщина видела Анни, когда та уходила, было около половины первого, как она помнила. Она спокойно шла между домами с рюкзаком на спине. Они не знали Анни, когда она была младше, они живут здесь только 4 месяца. «Как мальчик», — сказала она и поправила головной платок. «Большая, много мышц», — она опустила взгляд. «Она никогда не сидела с вашим ребенком?» Сейр кивнул через стол, где терпеливо ждала маленькая девочка. Молчаливая и необычайно красивая девочка с густыми ресницами. Взгляд у нее был глубоким и черным, как колодец. «Мы хотели попросить», — быстро сказал мужчина, — «но соседи сказали, что она выросла и больше детьми не занимается, и мы не стали навязываться. Жена весь день дома, так что мы обходимся. Завтра мне надо будет уехать. У нас Лада. Соседи говорят, что это плохой автомобиль, но нас он устраивает. Я езжу каждый день на улицу Поппельсгате, там у меня магазин трав и пряностей. Сыпь у вас на лбу пропадет, если использовать травы». «Не травы из Риме. Настоящие травы от семьи Ирмак. Правда, это возможно? Они очищают организм, быстрее выводят пот», — Сейр серьезно кивнул. «Так вы никогда не имели дела с Анни?» «Не, по-настоящему. Несколько раз, когда она пробегала мимо, я ее останавливал и грозил пальцем. «Ты же убежишь от собственной души, девочка», — она смеялась на это. «Я сказал, давай я научу тебя вместо этого медитировать. Бегать по улицам — это сложный способ найти покой в душе». На это она смеялась еще больше и исчезала за поворотом. «Она к вам когда-нибудь заходила?» «Да, она пришла от Эдди в день, когда мы вселились, с цветком в горшке. Как добро пожаловать от них?» «Нехмед заплакала», — сказал он и указал на жену, та и сейчас плакала. Натянула платок на лицо и повернулась к ним спиной. Когда Сейр уходил, они поблагодарили его за визит и сказали, что всегда будут рады его видеть. Они стояли в маленьком коридоре и смотрели на него. Девочка держалась за платье матери. Она напоминала Матеуса темными глазами и черными кудрями. На улице он на секунду остановился. Посмотрел прямо на Скарра, который в ту же секунду вышел из дома номер 9. Они кивнули друг другу и пошли дальше. «Много запертых дверей?» — спросил Скарре. «Только 2. Йонас номер 4 и Рут номер 8. Я взял показания у всех. Какие-нибудь общие ощущения?» «Ничего, кроме того, что все ее знали, что она годами бывала в этих домах и была у всех на хорошем счету». Они позвонили в дверь к Холландам. Открыла девушка, вероятно, сестра Анни, похожая на нее и все же другая. Такие же светлые волосы, как у Анни, но ближе к корням темнее. Глаза обведены черной тушью, очень светлые и неуверенные. Она была не такой крупной и высокой, как Анни, не выглядела спортивной, была хуже сложена. На ней были лиловые лыжные брюки с полосками по бокам и белая блузка. «Сёльви?» — спросил Сейр. Она кивнула, протянув ему мягкую ладонь, вернулась в дом и сразу же начала искать прибежище возле матери. Фру Холланд сидела в том же самом углу дивана, что и прежде. Ее лицо слегка изменилось за это время. С него исчезло пронзительно отчаянное выражение, оно было очень напряженным. Она выглядела теперь значительно старше. Отца не было видно. Сейр попытался рассмотреть Сёльви, не глядя на нее в упор. Ее лицо было иного типа, нежели у сестры. Ни широких скул, ни решительного подбородка, ни больших серых глаз. Слабее и немного полновато, подумал он. Через полчаса разговора Выяснилось, что сестры никогда не были сильно привязаны друг к другу. Каждая жила своей жизнью. Сёльвия работала уборщицей в парикмахерской, никогда не интересовалась чужими детьми и не занималась спортом. Сейр подумал, она, видимо, была занята только самой собой. Тем, как она выглядит. Даже сейчас, сидя на диване рядом с матерью, она словно по привычке прихорашивалась. Одно колено подтянуто, голова немного склонена на бок, руки сцеплены вокруг голени, на пальцах сверкают блестящие кольца. Ногти длинные и красные, круглое тело без углов, без характера, ни скелета, ни мышц, только розовая кожа, натянутая на глиняную скульптуру. Сёльвия была значительно старше Анни, но ее лицо выглядело детским. Лицо Анни на фотографии было более взрослым. Она смотрела в объектив настороженно. Было видно, что ей не хотелось фотографироваться, но пришлось подчиниться. Сёльвия позировала все время в той или иной степени. Внешне она походила на мать, в то время как Анни на отца, подумал он. Мать постоянно похлопывала дочь по руке, как будто утешая или предупреждая о чем-то. Ты не знаешь, заводила ли Анни новые знакомства в последнее время? Встречалась с новыми людьми, она о чем-то таком говорила. Ее не интересовали знакомства с людьми. Сёльвия пригладила блузку. Ты не знаешь, вела ли она дневник? О, нет, только не Анни. Она отличалась от других девочек, была почти как мальчишка. Никогда не красилась, терпеть не могла украшений. Носила медальон Хальвара только потому, что он попросил об этом. Вообще-то он мешал ей, когда она бегала. Голос был светлым и мягким. Голос маленькой девочки, а не женщины на 6 лет старше Анни. «Будь добр со мной», — просил он осторожно. «Смотри, какая я маленькая и хрупкая». «Ты знакома с ее друзьями?» «Ну, они младше меня, но я знаю, кто они». Она ощупала свои кольца и заколебалась, как будто попыталась найти выход из ситуации, в которой внезапно очутилась. «Кто из них знал ее лучше всего, как ты думаешь?» «Она общалась с Анеттой только по учебе. Не думаю, что они просто болтали». «Вы живете на окраине», — сказал Сейр осторожно. «Могла она поехать автостопом?» «Никогда. Я тоже», — быстро сказала она. «Но нас часто подвозят, когда мы идем вдоль дороги. Мы знаем почти всех». «Почти», — подумал он. «Ты не помнишь, она не выглядела в последнее время несчастной?» «Несчастной? Нет. Но она перестала всему радоваться. У нее не так уж много было интересов, только школы и бег. И Хальвар, может быть? Точно не знаю. Мне казалось, она почти равнодушна к Хальвару. Как будто еще не поняла, что между ними происходит». Перед внутренним взором Сейра стоял образ девочки с недоверчивым взглядом, как будто отвернувшейся от всех. Она поступала, как хотела. Шла своим собственным путем и держала всех на расстоянии. Почему? «Твоя мать говорит, что раньше она выглядела более живой», — продолжал Сейр. «Тебе тоже так казалось?» «Ну да, раньше она была более разговорчивой». Скарре прочистил горло. «Это перемена», — он осторожно прощупывал почву. «Как вам кажется, она случилась внезапно, или Анни менялась постепенно в течение долгого времени?» Мать и дочь переглянулись. «Мы не знаем точно. Она просто изменилась». «Ты можешь вспомнить, когда это произошло, Сёльви?» Девушка пожала плечами. «В прошлом году они расстались с Хальваром, и сразу же она бросила гандбол, и потом так ужасно вытянулась. Она выросла из всей своей одежды и сразу же стала такой тихой. Может быть, злой или обиженный? Нет, просто тихой. Разочарованный, что ли? Разочарованный. Сейер кивнул. Он окинул взглядом Сёльве. Эти лиловые ритузы. Ты не знаешь, состояли ли Анни и Хальвар в сексуальных отношениях? Она залилась краской. Точно не знаю, вы можете спросить Хальвара. Так я и сделаю. Сестра, сказал Сейер напарнику, из тех девочек, которые становятся жертвами мужчин с дурными намерениями. Так занята самой собой и тем, как она выглядит, что не заметит сигналов об опасности. Сёльве. Не Анни. Анни была осторожной и спортивной. Ее не волновало, какое впечатление она производила на людей. Не ездила автостопом, не ставила себе целью знакомства с новыми людьми. Если она села в автомобиль, то только к тому, которого она знала. Мы постоянно об этом говорим, Скарре поднял глаза. Я знаю. «У тебя ведь есть дочь», — продолжал Скарра, — «которая прошла через пубертатный период. Как это было?» «О», — пробормотал Сейер, выглянув в окно. «В основном этим занималась Лиса, но я помню то время. Половое созревание — это полный мрак. Она была как солнечный лучик, пока ей не исполнилось 13, а потом начала огрызаться. Она рычала до 14. Потом начала кусаться, а потом все закончилось. А потом все закончилось. Он вспомнил, как ей исполнилось 15, и она начала становиться маленькой женщиной. А он не знал, как с ней разговаривать. Твой ребенок больше не ребенок, и нужно найти для общения с ним новый язык. Сложно. Значит, это заняло 1-2 года? Да, — ответил он задумчиво. 1 или 2 года. «Тебя занимает эта ее перемена?» «Что-то могло случиться. Я должен выяснить, что это было. Какой она была? Кто ее убил и почему? Пора заехать к Хальвару Мунцу. Он наверняка сидит и ждет нас. Как ты думаешь, каково ему сейчас?» «Даже не могу предположить. Можно я покурю в автомобиле?» «Нет». «Ты довольно сильно оброс, не находишь?» Не обращал внимания. «На, возьми постилку от горла». Они смотрели каждый в свое окно. Скарре поймал сзади у себя на шее завиток и вытянул его на всю длину, а потом выпустил. И тот быстро свернулся, как червяк на сковороде.